Портрет. Любите живопись, поэты. Лишь ей единственной дано души изменчивой приметы переносить на полотно. Ты помнишь, как из тьмы былого, едва закутана в атлас с портрета Рокотова, снова смотрела Струйская на нас? Ее глаза, как два тумана, полуулыбка, полуплач, ее глаза, как два обмана, покрытых мглою неудач. Соединение двух загадок, полувосторг, полуиспуг, безумной нежности припадок, предвосхищенье смертных мук. Когда потемки наступают, и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза.